землю притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над него? Снится крейсер Аврора в час, когда утро встает над Невой. Может, ты снова в тучах мохнатых вспышки орудий видишь вдали, или как прежде в черных бушлатах твои патрули. Или как прежде в черных бушлатах грозно шагают твои патрули. Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей. На судьбы людей. Ветром соленым ближе просторы, молнии грестят мрак грозовой. Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой?